Я говорил сейчас не для того, чтобы блеснуть своей информированностью. С Ниной что-то произошло. Георгий схватил его за грудки, притянул к себе. «Не крути, говори прямо, что тебе известно». «Да пока ничего особенного». Солодянкин высвободил из рук Поспелого, поправил рубашку. «Знаешь, что она ехала к вам и не доехала?» «Ко мне?» «Этого не может быть». «Может», — угрюмо вымолвил милиционер. «Мои люди работают в нижних сволочах по убийству коммивояжера. Нина Соломина появилась в селе 3 дня назад. Тебя спрашивала. Искала попутный транспорт в горячие урочище. Сказала, что на ферме живет ее муж, бывший». «Да, а я не поверил», — самому себе сказал Георгий. «Посчитал за провокацию. Что? Ну, это так. Нашла она транспорт? Нет, пошла пешком. Если не добралась до фермы, значит... Значит, скоро полетит в космос на планету Гомос. Слыхал о такой планете?» «Ей советовали не ходить в одиночку», — оправдываясь, проговорил Солодянкин. «Не послушала. Говорят, не в себе была. И не то, чтобы больная, какая-то, знаешь, задумчивая, восхищенная, что ли, или блаженная. Искать пробовали. Понимаешь, вроде бы нет причины искать. Заявление от кого не поступало. А потом у нас бесполезно людей искать. Если уж пропал человек, то с концами. Если, конечно, сам не объявится. Но ты можешь написать, мы зарегистрируем и... Ну, в общем, все равно гиблый номер. Ты-то лучше меня знаешь, куда исчезают люди в наших краях. Нет, мои опера, конечно, проехали по дороге от нижних сволочей до фермы. Никаких следов. Моя агентура наблюдает за бандой. Я ориентировал, если появится... «Не появится», — прервал Поспелов. «Это не банда, это организация серьезная. Мне запрещено вмешиваться», — развел руками милиционер. «Не моя епархия. Все эти подсторонние силы, призраки, скелеты — это твоей части». «Ну, бывай здоров», — буркнул Георгий. Милиционер ушел к машине, посовещался со своими подчиненными и скоро укатил в сторону долины смерти. Санрейс из Петрозаводска прибыл в горячее урочище в 7:30 утра, хотя Поспелов, выйдя на связь с конторой в столице Карелии, совершенно не надеялся, что дадут вертолет. Все-таки машина спецслужбы еще работала. Нашлись пилоты, свободный санитарный борт и керосин. Машина опустилась на луг за изгородью. Обряженные в белые халаты врачи смело прошли сквозь собачий коридор и поднялись на крыльцо. Татьяну вынесли на носилках и вовсе не для прикрытия. Температура была невысокой, но от слабости она не держалась на ногах. Окончательно расклеившись, едва послышался звук турбин. «Я вернулся», — шептала она, — «не оставлю тебя одного, ты без меня пропадешь». «Возвращаться не нужно», — пробовал отговорить ее Георгий, чувствуя бесполезность своих слов. «Ну, полежишь в больнице в полной безопасности, потом уедешь в Новгородскую область к сыну и матери. Зарямбой согласую твой отпуск, а я вас там найду». Он заранее знал, что эту упертую женщину не своротить, что она обязательно вернется на ферму, независимо от приказов, и чувствовал, что если это произойдет, ему будет хлопотно, накладно и одновременно приятно. Врачи внесли носилки в вертолет, установили их на специальной подвеске. На прощание оставалось несколько секунд. Пилоты раскручивали винты, а техник приготовился убрать лестницу. Татьяна потянула Георгия, зашептала, напрягая голос. «Знала бы, заболею, не полезла в озеро, утопил бы ту стерву, и ты бы никогда ничего не узнал. И сейчас бы не уходил с ней». Поспелов выскочил из машины, пригнулся под стригущими винтами и побежал прочь. Напором ветра из щели калитки вырвал бумажку и понесло по лугу. Сначала он не обратил внимания, глядя на вздымающийся вертолет, однако белый лоскут непроизвольно приковал внимание. Проследив, когда машина взмоет над бором, он отыскал в траве сложенный в четверо листок. Это оказалось еще одним посланием пришельцев. Поспелову сообщали, что вчера две знакомые ему женщины, фельдшер медпункта из верхних сволочей и начальник метеостанции Содин озера, тоже изъявили желание совершить космический полет на планету Гомос, и сейчас проходит предполетную подготовку в специальном центре. Он посидел на земле в проеме растворенной калитки. И странное дело, овчарки, не успевшие признать его за хозяина, сейчас бодали в спину, ласкались и терлись о плечи. — Ладно, — согласился он своим тоскливыми размышлениями. — Хорошо смеется тот, кто стреляет последним. Только сейчас он вспомнил, что забыл отправить с Татьяной папку с совершенно секретными бумагами, в основном инструкциями на случай нештатных ситуаций. Там было кое-что, указывающее на его действия в нынешнем состоянии. Например, в случае неоспоримых фактов перевербовки агента противной стороной, и если это в данный момент связано с провалом агентурной сети или резидента, Поспелов был обязан ликвидировать предателя без дополнительных проверок и условий. Рэма следовало отстрелять сразу же после того, как возникло самое первое подозрение, что на болоте за нижними сволочами его с подачи агента загнали в ловушку. Он в точности не знал, есть такая инструкция. Документ подлежал вскрытию лишь в экстренном случае, однако предполагал его существование.